покажи себя, — шепнула Элиза, проходя на переднюю скамью мимо физиков. И тому старшекурснику, думаю, шепнула то же, что и мне. Для начала мы попробовали, упирая на то, что точные науки требуют конкретности, потребовать определить в вопросе о нужности, кому именно или чему именно они и мы нужны, а уж потом биться за степень нужности. «Это неважно», — заявили физики, — «наука нужна везде». Им похлопали. Тогда пошла эта мода на КВН и различные состязания в эрудиции, значение человека в глазах общественности зависело не от его качеств, характера, а от суммы нахватанных им знаний. «Хорошо», — отвечали мы. «Чего же тогда ваш Эйнштейн на скрипочке играет и Достоевского читает, да еще говорит, что это дает ему больше для науки, чем все остальное?» «Он оригинал», — отвечали нам. «Это первая позиция. А вторая — это то, что вы сами себя высекли, сразу определили подсобную роль искусства для науки». Им похлопали. Они даже сели как-то по развалистей, снисходительно поглядывая. И одеты они были лучше. «Вы еще про Ландау сообщите», — добавили они на бис. «А вы изучаете физику твердых тел?» — спросили мы. «Дети, это азбука. А вы знаете, что печник — это академик твердых тел? Кирпич — твердое тело, не так ли?» «В общем, относительно. Но при чем тут академик? А при том, что вашим профессорам печку не сложить?» Вульгарно сказали физики. «Наука и печка». Но в этом месте им уже не похлопали. «Алгебра и гармония», — стали мы говорить, — но физики пустили в ход домашнюю заготовку. Именно мой соперник встал и прочел стихотворение Пастернака, которое «Стреляйте» я 3 дня назад обозначил закладкой в Элизиной книге. Может, впрочем, совпадение. И что это доказывает? А то, что вся ваша лирика достижима для нас, а наши формулы для вас недоступны. Мы элита, а ваша литература для нас обслуга. «Ребята, отвечайте!» — выскочил кто-то из наших девчонок с верхних рядов. И опять снисходительные переглядывания и усмешечки физиков. «Вы скажете, стали мы наступать, что мы ничего не понимаем в ваших сложных контурах, в обработке, например, звукового сигнала, так? Не отвечайте, мы ответим сами. Да, не понимаем. И не хотим понимать. То есть, может, и захотим, тогда быстро поймем. Подумаешь, бином Ньютона. Но это вы, обслуга. Уж вы будьте добры, сделайте так, чтобы была качественная запись Чайковского и Бетховена, чтобы пластинки служили без износа, чтобы звук воспроизводился 1 к 1, как задумал композитор. А уж мы послушаем, да еще пожалеем, что звуки эти вам недоступны, и вам безразлично, по каким звукам настраивать ваши приборы. И что за маниакальность? Знали мы, чем громить, знали. Что за маниакальность? Что за преступная страсть все объяснять? Откуда все? — задали мы вопрос, заданный в давнюю нашу поездку Мишке. «Болтать вы только умеете с вашей литературой. Тогда что же есть общественное мнение? — спросили мы. И что есть атомная бомба?» «Ну, есть несколько версий», — бодро начали они. «То-то, и ни одна не подходит. Легче говорить об образовании Земли. А откуда Вселенная? Был день творения?» Захлопали нам, но недоуменно. «При чем тут лирика?» — спросили физматовцы. «То есть вы хотите сказать, что это не наше дело, физика? То есть, видите, мы вам даже слова суфлируем. Ну ладно, оставим физику. Нас вот бабушки учили». У нас тоже были домашние заготовки. «Как вы к бабушкам относитесь?» «При чем тут бабушки, скажете?» «Скажете? Но не пустите же вы бабушек к лазеру и в барокамеру. И дедушек не пустите. Отстаньте вы с вашими Аринами Родионовнами». «То есть наше дело — человек, а ваша — наука. А наука для кого?» «Естественно, для человека, так? А если вам не нужны старики, значит, они лишние? А это уже фашизм. Вот куда мы блистательно вывели, рассчитав ход заранее». «Ну, знаете...» — физики чуть драться не полезли. «Знаем, но только ответьте, будут космонавты стариками?» «Опять же отвечаем за вас, будут. Это ведь только в научной фантастике, все с каменными мышцами да молодыми извилинами. Будете вы жалеть космонавтов-стариков? Экстремальный случай будете?» «Будете, если их будет 100, 200, 300. А если будут города в космосе